Глава 3. Проснувшись рано утром, Ева не сразу вспомнила о вчерашнем происшествии, изменившем ход ее привычного распорядка дня. Под вечер они вместе с Андреем вернулись в гостиницу, заботливая хозяйка выделила потерявшему память уютную комнату. С Евой так было всегда. Любой знакомый, решивший провести свой отдых у моря, располагался в морском гребешке, заведомо рассчитывая на мягкий характер рыжеволосой красавицы. Девушка считала своим долгом дать кров и идущий в комплекте комфорт практически бесплатно. Так и Андрею повезло нарваться со своим беспамятством именно на то, что без отказа ухватится за возможность помочь любому утопающему в беде. Безусловно, при анализе своего поведения Ева выявила все эти пагубные черты характера, но как только в руки попадала случайная дворняжка, сердце девушки не переставало биться учащенно, пока не удавалось пристроить бедолагу в нужное место. Сейчас в роли нуждающейся жертвы выступил Андрей. Образ красивого мужчины сразу всплыл перед глазами, как только хозяйка гостиницы начала готовиться к началу своих ежедневных обязательств. Ева под предлогом беспокойства о новом жильце постучала в дверь номера, где только вчера оставила потерявшегося незнакомца. На стук никто не откликнулся. Девушке пришлось напрячь слух, чтобы убедиться в отсутствии Андрея за плотной дверью. Почему-то именно в этот момент Ева почувствовала облегчение. В глубине души хозяйке гостиницы было страшно брать такую колоссальную ответственность, пусть из-за такого кореглазого симпатягу. Напевая незатейливую мелодию, Ева спустилась на ресепшн, где застала того, с кем уже мысленно простилась пару минут назад. Андрей возился с отваливающимся карнизом, до которого никак не доходили руки у местного старожила мастерового. Виктор Семенович был нанят Евой исключительно по принуждению мамы. Ее старый приятель, а если быть точнее одноклассник, долгое время не мог найти работу. Сейчас 60-летний мужчина трудился на благо морского гребешка в качестве садовника, монтажника и охранника. «Я говорила ему этого не делать», – залепетала Ксения, младший администратор. Ева бросила прозорливый взгляд на молоденькую девушку, заведомо понимая, какую бучу сейчас поднимет Виктор Семенович, если увидит за его ремеслом новичка. «Готово». Тем временем расплылся в улыбке Андрей, почувствовав себя нужным. «Вам не стоило этого делать», – запротестовала Ева. «Мне несложно», – смутился собеседник. Ева не успела взять слово, как из кухни раздался звон колокольчика. Наталья всегда таким способом привлекала внимание хозяйки гостиницы, чтобы лишний раз не вылезать из кухни. «Я звала не тебя», – нахмурилась женщина, увидев Еву в дверях. «Интересно, тогда кого же?» «Андрея, конечно. Парнишка не ел со вчерашнего дня», – осуждающе ответила повар, указывая на промах Евы. Девушка и правда забыла предложить новому постояльцу перекусить. Тем более после физического труда ему наверняка понадобятся белки и углеводы. Возвращаясь в маленький холл, Ева услышала кокетливый смех Ксении, которую моментально покорили навыки Андрея в строительном деле. «Ты уверен, что вспомнил свое имя? Вдруг ты Игорь? Или даже Илья?» – щебетала блондинка, за час сменив официальное «вы» на «ты». «Не думаю, что имя самое главное, о чем стоит беспокоиться», – пожал плечами мужчина, никак не отреагировав на флирт. Ева долго не решалась вмешаться в разговор. Девушку тревожил тот факт, что заинтересованность Ксении в Андрее почему-то уязвила ее изнутри. «Ева!» – засиял мужчина, увидев спасительницу не только вчерашнего дня, но и данного момента. «Наталья жаждет накормить вас», – кратко сообщила рыжеволосая управляющая, а затем проводила Андрея на кухню. После плотного завтрака из нескольких блюд мужчину было принято отпустить на волю от заботливой хватки местной кухарки. Ева нашла мужчину на заднем дворе гостиницы, любующегося зелеными насаждениями. «Почему бы вам не взять меня в качестве работника, чтобы я мог хоть чем-то оплатить за жилье?» – неожиданно предложил Андрей, застав Еву врасплох. «Это не обязательно. К тому же, все люди в гостинице при своем деле...» «Да, я заметил. Судя по этому чахлому терновнику, саду нужен уход, как и вашей гостинице в целом». Ева прикусила губу, понимая, что Андрей прав, и Виктор Семенович не справляется со своими обязанностями. «Я подумаю», – заверила хозяйка. Как и обещала, Ева подумала над предложением Андрея взять его на работу. Мест, как и говорила девушка, к сожалению, не было, поэтому ей пришлось придумать новую должность, абсолютно ненужную для гостиницы. «Младший помощник?» – переспросил Виктор Семенович, когда Ева огласила нововведение. «Ваш младший помощник», – поправила с улыбкой рыжеволосая девушка. «Разве я плохо справляюсь?» – задал новый вопрос местный сантехник. Кустистые брови мужчины нахмурились, а все тело напряглось, сковывая привычные движения. «У вас слишком много хлопот по саду. Еще и охрана территории на нас. Примите это не как упрек, а как повод сделать ваш рабочий процесс более приятным, без тягот и лишних забот». Попыталась мягко пояснить Ева, но все тщательно подобранные слова оказались бесполезны. Виктор Семенович посчитал новенького человеком, которым впоследствии его заменят. Ева не догадывалась о страхах подчиненного, поэтому с легкостью в душе поспешила рассказать Андрею о новой должности. «Я не знаю, как вас благодарить», – смутился мужчина. Сегодня он появился в холле в голубой рубашке и светлых джинсах. Заботливые работники гостиницы подобрали новому жильцу одежду, забытую когда-то постояльцами морского гребешка. «Уже можно приступить к работе?» – спросил Андрей. «Да, конечно. Карина проводит вас к Виктору Семеновичу», – кивнула Ева, обратив свой взор на старшего администратора. Карина все 5 лет отработала за стойкой регистрации, помогая выстраивать Еве структуру гостиницы в целом. Чуткая управляющая не могла не вознаградить девушку за такие заслуги, поэтому пару месяцев назад предложила должность старшего администратора. Теперь у Карины было гораздо меньше смен, но заработная плата не уменьшилась, ведь девушке приходилось организовывать остальных коллег и вести бумажную волокиту. «Что-то не так?» – поинтересовалась Ева, чувствуя замешательство девушки. «Не понимаю, почему ты так слепо доверяешь этому незнакомцу? Привести в практически свой дом человека, который может оказаться преступником или того хуже маньяком?» – выпалила Карина, по всей видимости, долго решавшая, озвучивать подобные мысли или нет. Девушки были близки, иногда Еве казалось, что Карина для нее больше, чем коллега. Они знали друг о друге практически все, но никогда не сближались до таких понятий, как дружба. Мнение старшего администратора всегда влияло на решение Евы, правда, сейчас рыжеволосой красавице показалось, что Карина перешла черту. «Разве он похож на маньяка?» – попыталась спокойно продолжить разговор Ева. «А ты думаешь, все психи имеют искореженные гримасы или ужасные шрамы на теле? Моя однокурсница из студенческого общежития знала одного парня, который всегда приходил на шумные вечеринки, а после них пропадали девушки. Кстати, ни одну так и не нашли». «Это просто детские байки», – отмахнулась Ева. Ей больше не хотелось слушать доводы Карины. В глубине души она и сама опасалась Андрея, точнее ту личность, которую он от чего-то забыл. В минуты сомнений девушка всегда обращалась к еде. Сладости успокаивали безудержные метания, расставляя все по своим местам. «Думаешь, я зря взяла на себя такую ответственность?» – спросила Ева, засев на кухне с венскими вафлями, только что приготовленными Натальей. «Твою ответственность зовут Андрей?» Улыбаясь, уточнила повар. «Карина утверждает, что было полнейшим безрассудством приводить в гостиницу и опекать незнакомого мужчину», – продолжила Ева. «Мы все знаем, какая Карина бывает дотошная. Она просто беспокоится о тебе», – пожав плечами, предположила Наталья. Ева впервые за утро была согласна с собеседницей. Из открытого окна на кухне открывался вид на задний двор, там уже, сняв новую рубашку, вовсю трудился Андрей, приводя в порядок тот самый чахлый терновник, что еще вчера породил в нем идею о работе в морском гребешке. Мускулистые руки то и дело демонстрировали бицепсы, а подтянутая грудь вместе с торсом намертво приковали внимание управляющей. Кем мог быть этот мужчина в прошлом? Наблюдателей за новеньким оказалось целых 2. Виктор Семенович внимательно следил за каждым шагом новоиспеченного помощника. Андрей не нравился ему даже больше, чем Карине, и для этого у старика было гораздо больше оснований. «Если уж взялся за зелень, будь добр привести в порядок все кусты», – проворчал мужчина. «Спасибо, что в очередной раз указали мне на очевидные вещи», – отразил удар Андрей. Виктор Семенович успел не первый раз бросить колкое замечание, но даже сейчас, получив отпор, не собирался сдаваться. «Я сторонник дисциплины. По моему мнению, ты ее нарушаешь». «Можно узнать, каким образом?» «Врываешься тут со своим желанием все починить да переделать», – огрызнулся старик. Андрей не ответил, посчитав, что упрек со стороны Виктора Семеновича относится скорее к нему же. Старику просто было боязно перед начальством. Увиденные новеньким косяки могли броситься в глаза и Еве. Тогда она точно уже убедится в ненадобности такого сотрудника. Конечно, Ева и без участия нового знакомого видела все мелкие огрехи за душой Виктора Семеновича, но не собиралась увольнять бедолагу лишь из-за его лени и откладывания дел на потом. Только сейчас девушка проанализировала свою странную тягу всех спасти. Вот только нуждался ли Андрей в этом, оставалось загадкой.